Глава 12. План построения системы продаж. Итак, мы определили цели, ради которых строится профессиональная система продаж. Что же нужно, чтобы ее построить?